إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, продолжим, иншаллах, наши лекции. И мы, милостью Аллаха и с помощью Аллаха, прошли определение понятия таухид, определение понятия акида, первый столб имана, то есть уверование каждым мусульманином, или каждым человеком, или мусульманкой в Аллаха, то есть как нужно верить в Аллаха, то, что нарушает таухид, мы все это прошли. И перед началом новой темы, то есть перед началом рассмотрения второго рукна, второго столпа имана, веры в ангелов, я хотел бы сказать, что Всевышний Аллах своей милостью дал нам эту религию, дал нам ислам, дал нам таухид, единобожие, сделав нас мусульманами, покорными его воле и достоверной сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Всевышний Аллах эту милость, которую дал, нужно воспринимать как самую великую милость, как самую большую милость, потому что ничто не сравнится с верой в Аллаха, ничто не сравнится с правильным вероубеждением, с правильной акидой, основой которому, которой является Коран, откровение Аллаха, последнее из всех откровений, которые Всевышний Аллах Джалла ва Аля дал последнему своему пророку, посланнику Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. И эта великая милость, мы должны благодарить Аллаха за то, что Он создал нас мусульманами, за то, что Он создал нас приверженцами таухида, единобожия, муваххидами, сделал нас единобожниками и дал нам возможность призывать заблудших, то есть тех из тех, кто окружает нас, но, к большому сожалению, обманывается страстями, обманывается иблисом, обманывается адатами, разными обычаями. Есть такие из людей, из мужчин или женщин, которые в силу того, что немалый отрезок времени жили в коммунистическом обществе, в безбожном обществе, ислам настолько ослаб в них, что остался только в именах, остался только в преданиях, остался только в том, что они себя считали приверженцами какой-то национальности и в целом мусульманами, но не выполняли ничего из того, что Аллах повелел выполнять, не совершали пятикратного намаза, не постились, или не совершали намаз, но постились, вот, не выплачивали закат из своих доходов в пользу своих же братьев и сестер мусульман, не учили своих детей исламу, не говоря уже о правильной акиде, о правильном вероубеждении, о правильном, значит, единобожии, в котором нет примесей никаких, ни с какой стороны, никаких примесей нововведений, потому что нововведения есть и в убеждении. Нововведения, бид'а, они вошли и в убеждение, и в акиду, равно как и в ибаду, равно как и в поклонение Аллаху. Акида, по согласованному мнению всех ученых, «Ильмуль акида», наука вероубеждения, считается самой важной наукой. Ученые назвали эту науку «Аль-фикуль акбар», то есть великое, великие знания, великий большой фик. А тот фик, который мы привыкли называть, который объясняет ахкамы, законы очищения, тагару, намаз, пост, закат, брачную сторону, то, что связано со смертью человека, джихад и так далее, этот раздел ученые назвали малым фикхом, потому что самое первое из того, что Аллах, даже из того, что ангелы будут спрашивать мертвого, того, кто покинул мирскую жизнь и перешел в вечную жизнь, то есть покинул временную жизнь и перешел в вечную жизнь, когда его кладут в могилу, к нему являются два ангела, два посланца Аллаха, которые спрашивают: кто твой Господь, кому ты поклонялся, что ты можешь сказать о Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, какая твоя вера? И что ответит тот, кто иман которого или совсем его не было имана в его сердце, или настолько слаб, что не сможет ответить? И за каждый неотвеченный вопрос он будет испытывать мучения, мучения могилы. Пусть Аллах нас спасет от этого. И поэтому, дорогие братья и сестры, те доказательства и те положения, о которых мы услышали в предыдущих передачах, они очень важны. Они важны. И я призываю всех, всех мусульман стать истинными, правдивыми, искренними, настоящими мусульманами. Отказаться от всего того, что нарушает таухид. Как бы это ни называлось, то, что нарушает. Адаты или обычаи, или страх перед тем, что обвинят его или ее, то есть мусульман или мусульманку, соседи или родственники, или будут называть его какими-то прозвищами. Ты ваххабист или кто-то другой, ты оставил религию наших отцов. Религия у нас нисходит от Аллаха. Религию дал Аллах. «Инна дина инда Аллахи аль-Ислам». Воистину, религия пред Аллахом является исламская религия, мусульманская религия, полная покорность и подчинение, признание единого единственного Господа, Аллаха, достойного поклонения, признание, исследование сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, признание всего того, в чем мы находим и видим согласованное мнение сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, праведных наших предков, которых мы называем ас-салаф-ус-салих, тех, кого мы причисляем, в том числе и самих себя, к ахлю-сунната валь-джамаа. Почему ахлю-сунна валь-джамаа? Потому что люди, которых называют ахлю-сунна валь-джамаа, не те, кто оставляет сунну и следует бид'а, не те, кто оставляет сунну, следует нововведениям или обычаям своих предков или сел, или населенных пунктов. А воистину в Аллахе ахлю суннати валь джамаа — это те, кто следует достоверной, прежде всего, Корану и достоверной сунне лучшего из всех творений Аллаха, пророк Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, да благословит его Аллах, да приветствует. Те, кто следует во всем, и в акиде, и в большом фикхе, и в малом фикхе, следует основным основам, которых было упомянуто на предыдущих уроках, то есть Корану, сунне и иджмау сахабов, согласно мнению сподвижников и тех, кто следовал, следует и будет следовать их пути. Да правит Аллах милость над всеми ими и направит нас и укрепит наши стопы на истинном пути, и увеличит, укрепит наш иман в наших сердцах и поможет нам быть достойными рабами Аллаха. Ибо быть рабом Аллаха – это великая честь. Не рабом подобного себе, а рабом того, кто является царем и Господом, и Творцом всего сущего. И кто, того, кто воистину достоин поклонения. И мы, дорогие братья и сестры, должны опасаться всего того, что противоречит таухиду, всего того, что противоречит достоверной сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Мы должны приобретать знания. Обязательно. Ибо знание есть основа основ. Знание есть маяк, который освещает нам путь. Путь к раю. Пусть Аллах даст нам всем рай и сделает нас обитателями рая и спасет нас от огня. И поэтому все мы, все виды ибады мы должны посвящать только лишь Аллаху. Взывать только лишь Аллаху. Если посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, лучше всех творений, достойнейший из всех творение Аллаха. Всевышний Аллах не дал ему знаний письма или чтения, но сделал его самым знающим из всех творений своих. Дал ему знания этого мира и мир и знания того мира. Если посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Не возвеличивайте меня так, как это делают христиане», то есть так, как делают те, кто возвеличивает Ису, сына Марьям, ибо известно, что возвеличивание Исы, к чему это привело? Привело к куфру. Привело к тому, что они стали утверждать, что Иса – сын Аллаха. Хотя Аллах не нуждается ни в ком, ни в чем. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль хуа Аллаху ахад. Аллаху Самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад. Аллах говорит в этой большой суре, великой суре, что, о Мухаммад, ты скажи, что Он Аллах, единый Бог, единый Аллах. Коль хува Аллаху ахад, Аллаху Самад, что Аллах вечный Аллах. Никого Он не родил, и никого, и никем сам не рожден. Никого Аллах сам не породил, и никем Он сам не рожден. И нет ничего подобного Аллаху. И вот это возвеличение привело к тому, что поздние христиане, если взять историю христианства, ранние христиане не признавали Иисуса, алейхиссалам, как Сына Бога. Они были единобожниками. Потому что сам Иса, алейхиссалам, был посланником, пророком Аллаха и тем, кто возвещал единобожие, проповедником единобожия. Он был проповедником единобожия. Он призывал своих, тот народ, которому был послан Аллахом, к словам «Ля иляха илляллах». Об этом говорят и даже те писания, искаженные последователями, которые они почитают и признают, и боговдохновенными, и Таурат, и Инжиль, в них есть единобожие. И те искажения, которые нарушают единобожие, стали причиной того, что эти последователи иудеи и христиане стали на путь Иблиса, стали на путь неверия, стали на путь куфра. Обожествление достоин только лишь Аллах, Джалла ва Аля. Поэтому мы обязаны беречь таухид, распространять таухид, усиливать таухид и укреплять таухид. Ибо мы живем на этом свете ради Аллаха и ради таухида. И мы должны просить Аллаха, чтобы Аллах забрал наши души муваххидами, то есть единобожниками. И призыв я прежде всего адресую к себе самому, затем ко всем братьям и сестрам. С помощью Аллаха мы запишем цикл лекций, посвященный тоже очень злободневной теме нововведений в акиде, нововведений бидаатов в религиозной практике и так далее. И мы постараемся объяснить нашим братьям и сестрам, что является нововведением, объяснить самое главное, что нет в религии хороших нововведений, нет в религии хороших бидаатов, что всякое нововведение есть ересь, есть заблуждение, и это заблуждение будет в огне. Пусть Аллах нас спасет от этого. Нам достаточно Кур'ана и достаточно достоверной сунны посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Потому что Аллах сказал: «Аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум ислама дина». То есть Аллах говорит в Кур'ане, что сегодня я для вас в завершенном виде дал вашу религию, дал вам вашу религию. «Акмальту лакум динакум», полностью завершив, не оставив ничего неясного, ничего незавершенного, ничего незаконченного, в полном, совершенном, завершенном виде Аллах дал нам нашу религию. «Ва атмамту алейкум ни'мати», и закончил, говорит Аллах в этом аяте, милость данную вам. «Ва радиту лакум лисляма дина», и Аллах удовольствовался исламом, данную нам, как религией. То есть Аллах доволен исламом как религией. И мы должны ревностно выполнять указания положения Кур'ана, достоверные сунны посланника Аллаха, алейхи ассалям, и того, в чем мнение сахабов и ученых согласились, в чем они согласны. И все свои сомнения возвращать Кур'ану и достоверной сунне посланника Аллаха, искать там ответ, не в адатах, не в словах, даже не в словах ученых, потому что, дорогие братья и сестры, и ученые ошибаются, и великие ученые также ошибались. Ибо сказано в хадисе посланника Аллаха, алейхи вассалям, что любой мучтахид, степень мучтахид очень высока, любой мучтахид, проявивший усердие в каком-то вопросе и нашедший правильный ответ на этот вопрос, получает два вознаграждения. А тот ученый, который, проявив усердие, но не нашел правильный ответ, получает одно вознаграждение. Из этого хадиса ясно, что мучтахиды ошибаются. И мы должны слова ученых, слова имамов проводить сквозь призму основного источника истины, основной самой истины, Кур'ана и достоверной сунны посланника Аллаха, алейхи вассалям, и согласованного мнения сахабов, да будет Аллах доволен ими. Решительно и сразу же оставив все нововведения, буквально все, что не является, что не вмещается в рамки Кур'ана и сунны, мы должны оставить. Пусть Аллах нам поможет в этом. И, иншаллах, мы перейдем с помощью Аллаха ко второму рукну, ко второму столпу имана. Аль-иману биль-малаика, то есть вера в ангелов Аллаха. И здесь возникает вопрос, ман-хум-ль-малаика, кто такие ангелы? Что это за существа? Кто они такие? Аль-малаикату мин хулукиллахи хуликат мин нурин вахум айбаду мукрамун. Ангелы – это творение Аллаха. Прежде всего, Аллах сотворил ангелов. И сотворил ангелов из света. И никто, кроме Аллаха, не знает численности ангелов. Но Всевышний Аллах поведал нам, что ангелы являются достойными рабами Аллаха. Что они «Юсаббихуна ллейлу ваннахара ла яфтурун, ай ла ясамун». То есть они восхваляют и поклоняются Аллаху ночью и днем без устали. Они не испытывают их устали. Коля Та'аля, Всевышний Аллах сказал, «Юсаббихуна ллейлу ваннахара ла яфтурун». То есть восхваляющий Аллаха днем и ночью без устали. «Ла яшуна Аллах ма амарахум ва яфалуна ма юмарун». Ангелы не ослушиваются Аллаха в том, что Он повелел. Если они слышат повеление Аллаха, то они не ослушиваются ни в коей мере и совершают, делают то, что повелено им. Ули аджняхадим масна ва суляса ва рубаа язиду фил хальк ма яша. Всевышний Аллах создал их обладателями крыльев двумя, тремя или четырьмя. Они примножают творение, что пожелают. То есть Аллах, Он, Аллах, примножает в творении, что пожелает, как пожелает. «Ля якулун, ля яшрабун, ля янамун». Ангелы, творение Аллаха, не питаются, то есть не принимают ни пищи, ни питья и не спят. «Ля яджузу васфухум зукурн, ля инатан». И не разрешено нам описывать ангелов в мужском или женском поле. То есть они бесполые, существа Аллаха, творение Аллаха. قال تعالى في سورة الله سказал в Коране: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم يسألون. Сура Зухраф, 19 аят этой суры, где Аллах говорит: они, то есть мушрики, неверующие, сделали ангелов, считают ангелов, которыми являются рабами милостивого, женщинами. То есть они назвали ангелов дочерьми Аллаха. Чист Аллах от этого. Они, мушрики, сделали ангелов, которые являются рабами милостивого, женщинами. Разве они присутствовали при их сотворении? То есть разве они были и видели, как Аллах создавал их, творил их? Их свидетельство будет записано, то есть свидетельство мушриков, свидетельство кафиров будет записано, и они будут спрошены в судный день. И не разрешается единобожнику, мусульманину, не разрешается проявлять чрезмерности в их адрес. Не разрешается причиной, взяв обращение к ангелам, нарушать таухид. Не разрешается проявлять чрезмерность по отношению к ним. Ай аль-мубалагату фихим кадуаихим мин дуниллах. Например, как обращение к ним, взывание к ним, просьба, обращенная к ним. Просить ангелов не разрешается ни о чем. Ибо ангелы есть суть творения Аллаха, рабы Аллаха. لأنهم من خلق الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. Потому что ангелы также надеются на милость Аллаха и страшатся, боятся гнева Аллаха. قال تعالى في سورة الله سказал в Коране: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Сура Аль-Исра, 57 стих этой суры, где Аллах говорит: те, кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения. То есть мушрики взывали творение к ангелам, к пророкам, к авторитетам своим, Если кто взывает к устазам, шейхам, то есть те, кому не взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они сами нуждаются в милости Аллаха. И никто не знает, в каком положении они сами, те, кому они взывают. Они надеются на его милость, то есть на милость Аллаха, и страшатся мучения от него. Как же можно взывать к творению, к сотворенному Аллаху, Аллаха? Если он сам нуждается, тот, кому они взывают, сам нуждается в милости Аллаха. И в каком положении он сейчас находится в этот момент в своей могиле? И не разрешается непозволительно единобожнику, мусульманину и спрашивать помощь у них, или давать обещания ради них и им, или приносить жертву им. Всевышний Аллах, как я сказал, уже создал ангелов, сделав их своими рабами, и ангелы являются творениями Аллаха, из нура, из света. В то время как джиннов Аллах создал из огня. Но ангелы созданы, творение Аллаха, из света. И предназначение ангелов заключается в следующем. Первое. Минхум аль-муваккаль биль-вахйи. Всевышний Аллах выбрал из ангелов того, кого сделал вакилем, полномочным в донесении истины вахья от Аллаха до пророка и посланника. И ангел этого зовут Джибриль, алейхиссалам, ангел Джибриль. Он, начиная от первого пророка, первого посланника, до последнего пророка, посланника Мухаммада, алейхи ассалату вассалам, он выполнял функцию посредника между Аллахом и пророком и посланником, донося до него те истины, которые исходили и исходили от Аллаха, джалла ва аля. Каль та'аля, Всевышний Аллах сказал в Коране, قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Сура Ан-Нахль, 102 стих этой суры, где Аллах говорит, скажи, что Святой Дух, то есть Джибриль, принес его, то есть Коран, принес и донес его, то есть Коран, от твоего Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство. То есть Коран является верным руководством. И те, кто следует Корану на верном пути, и благую весть для мусульман. То есть Джибриль, алейхиссалам, принес, доносил от Аллаха до пророка Мухаммада, алейхиссалам, Коран как верное руководство и как благую весть для всех верующих, для всех покорных воле Аллаха, для всех мусульман. Из ангелов также есть такие предназначения, которых минхум аль-катаба, то есть они записывают деяния рабов. Уалифатухум китабу амали аль-ибади. И Аллах поручил им записывать все, что произносят или совершают рабы, то есть мы, люди. Каль та'аля, Всевышний Аллах сказал в Коране, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف آيات 17 и 18, где Аллах говорит, двое ангелов сидят справа и слева, то есть с правой стороны и с левой стороны находятся ангелы, сидят ангелы и принимают, то есть записывают все деяния. Ничто не скрыто от этих ангелов. Все 24 часа в сутки, каждое мгновение, что бы ни произнес раб, что бы он ни совершил, все записывается ангелами, ничего не пропускают. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Стоит произнести слово рабу Аллаха, как тотчас же это слово бывает записано. Также минху аль-хафада, есть ангелы, охраняющие, то есть поручение которых охрана. Всевышний Аллах сказал: «Лаху муаккибатум мин байни ядейхи ва мин хальфихи яхфадунаху мин амриллах». Сура Ар-Ра'д, 11 аят этой суры, где Аллах говорит: «Есть у него, у человека, то есть ангелы, следующие впереди него и позади него». Каждому человеку Аллах посылает двух ангелов, которые следуют впереди человека и сзади него, и охраняющие его по повелению Аллаха. Их задача охранять этого человека. Есть такие минхум хамратуль арши, которые несут трон Аллаха. Ибо Аллах сказал: وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Сура Аль-Хакка, 17 аят этой суры, где Аллах говорит: ангелы будут находиться по его краю. И восемь ангелов, восьмеро из них понесут над собой трон своего Господа. Их предназначение – нести трон Аллаха, Джалла Ва'ала. Есть такие минхум – малакуль маут, аль-муваккуль биқабдил арвах. То есть ангел смерти. Ангел смерти. Предназначение которого – забирать души у рабов Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Коране: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ثم الى ربكم ترجعون. Сура Сужда, 11 аят, где Аллах говорит: скажи о Мухаммад, ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, то есть взяв вашу душу, даст вам покой, упокоит, закончит этим самым вашу жизненную, мирскую жизнь. И после начнется вечная жизнь. Ибо мирская жизнь, сколько бы долго человек ни жил, были посланники Аллаха, пророки Аллаха, которые жили 950 лет. Менее и более того. Но все равно, сколько бы ни жил человек, эта жизнь мирская считается временной, временным пребыванием на этой земле. Но вечное пребывание нас ожидает после смерти, после того, как ангел заберет нашу душу. И самое главное, дорогие братья и сестры, чтобы в этот момент иман был в наших сердцах, в наших душах, чтобы душа покинула тело с иманом, с верой в Аллаха, с верой в Господа, с любовью к Аллаху и к Его посланнику, алейхиссалату вассалям. И сказано: скажи, о Мухаммад, ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, и затем вы будете возвращены к своему Господу. То есть вы... Аллах воскресит вас всех, даже если не останется этого человека, если он будет полностью сожжен, и не останется ничего из того, что из его облика, все равно Аллах воскресит своим всемогуществом каждого из нас, и душа каждого из нас селится именно в это тело, в то тело, которое Аллах дал нам. И мы будем воскрешены Всевышним Аллахом, и будет великий суд, и каждый из нас будет отвечать за свои поступки. Это что касалось мира ангелов. Но есть еще творение, которое называется аль-джинном. Джинны. Алам аль-джинн. Аль-джинн мин хулук Иллахи. Джинны также являются творениями Аллаха. Аллах также сотворил их. Мукаллафуна каль-башари. Минухум ан-амана ва минухум ан-кафар. И мир джиннов отличается от мира ангелов тем, что джинны сотворены, созданы Аллахом из огня. И среди них есть уверовавшие в Аллаха, покорные воле Аллаха, и есть неверные, есть кафиры. Каля Та'аля, Всевышний Аллах сказал о джиннах. Аллах говорит в Коране о джиннах: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا. Сура Аль-Джин, 11 аят этой суры, где Аллах говорит, то есть джинны говорят, в Коране аят, джинны описывают: среди нас есть праведные и те, которые ниже этого. То есть есть покорные воле Аллаха, есть мусульмане, и есть те, кто ниже праведности, то есть кафиры. Мы были разрозненными группами. Джинны говорят, что мы были разрозненными группами. Если ангелы, все верующие и все покорные воля Аллаха, и без устали восхваляющие и поклоняющиеся Аллаха, то Аллах создал, и ангелы созданы из света, то Аллах создал джиннов из огня и сделал также из них покорными рабами часть из них и неверующими. Якулуну вешрабуна вайтанасалун валям яку минхум расулун. И джинны, как и люди, питаются, они едят, они пьют, и они размножаются, но Всевышний Аллах не дал им возможность иметь посланника. То есть среди джиннов нет посланника. Не было и нет, и не будет. И в Коране сказано, что Аллах создал их из огня. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَرْجٍ مِنْ نَارٍ. И создал джиннов из чистого пламени. Эль-Мульгайб. Что касается джиннов, мы сейчас будем проходить те темы, которые нельзя относить к джиннам. То есть знание сокровенного. Аль-джинну ла я'ламун аль-гайба. Джинны не знают скрытого. Джинны не знают сокровенного. Ибо ли каулихи та'аля, Аллах сказал в Коране, «Фаламма харра табайянат аль-джинну аллау кану я'ламун аль-гайба, ма лабису фил азаби аль-мухин». Сура Саба, 14 аят. Где говорит Аллах, когда же он упал, то есть тот пророк, который опирался на свой посох, этот посох изъел червь, и когда упал посох и упал этот пророк, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях. Тогда джинны поняли, что если бы они знали, то есть если бы джинны обладали знаниями сокровенного, тайного, то они никогда бы не были бы в унизительных мучениях, не в унизительных положениях. Следующее, что не позволили по отношению к джиннам. Алистиадату биль джинни. То есть просить защиту у джиннов. Ла яджуз листиадату бихим. Непозволительно единобожнику обращаться к джиннам за защитой. Ау листиадату бихим. Или просить у них помощи. Ибо Аллах сказал... وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Сура Аль-Джин, аят 6, где Аллах говорит, мужи из числа людей, то есть мужчины из числа людей, искали покровительство у мужей из числа джиннов, но они только увеличили в них страх, то есть они только увеличивали страх или увеличивали беззаконие в них. Дуа Аль-Джинни. То есть обращение, мольба к джиннам. «Ла яджузу дуаухум мин дуни ллахи». Ни в коем случае не разрешается обращаться с мольбой, обращаться к ним, молить их о чем-либо, ибо Аллах сказал, кроме Аллаха, ибо Аллах сказал. То есть джиннам непозволительно и непозволительно обращаться никому, кроме Аллаха. Ибо Аллах сказал в Коране, «Ваджаалу лиллахи шурака аль-джинна ва халакахум ва харакулаху банина ва банатин бигойри ильм». Субханаху ва та'аля амма ясифун. Сура Аль-Ан'ам, 100 аят, где Аллах говорит, они, то есть неверные, приобщили к Аллаху сотоварищи джиннов. Они стали поклоняться наряду с Аллахом и джиннам. Обращать свои виды поклонения джиннам. Они приобщили к Аллаху, совершили ширк по отношению к Аллаху в лице джиннов. А ведь только лишь Аллах создал их. Аллах является творцом джиннов. Они выдумали для него сынов и дочерей. То есть они стали называть как ангелов, дочерьми Аллаха, так и джиннов, сыновьями и дочерьми Аллаха, не имея об этом никакого знания, никакого доказательства. Причист он, то есть причист Аллах, и превыше всего того, что они приписывают ему, то есть кафиры, мушрики. Асарухума аль-инси. Какой след могут оставлять джинны на людях, на человеке? وَالْجِنُّ مُسَلَّطُونَ عَلَى الْإِنْسِ بِالْوَسْوَسَةِ. То есть джинны особенно овладевают и главенствуют над теми, иман которых очень слаб, над теми, акида которых или отсутствует, неправильная акида, акида ширка, или акида хромает, неполноценная акида, или убеждение, вероубеждение слабое. Этими людьми овладевают джинны. И разного рода васвасы, они в сердце внушают васвасы, сомнения. Аллах сказал в Коране, «Мин шарриль васвасиль ханнас». То есть, сура «Ан-Нас», бисмиллахир рахманир рахим, «Кул а'удзу би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шарриль васвасиль ханнас, аллази йувасвису фи судурин нас». Мин аль-джиннати ван-нас. И вот аят Корана. Мин шарриль васвасиль ханнас. Когда человек обращается к Аллаху и просит спасения, просит защиты от зла искусителя, исчезающего при поминании Аллаха. Исчезающего при поминании Аллаха. То есть, когда человек поминает Аллаха, джинн исчезает. Когда он в гафле, то есть в нерадении, в грехах, то джинн овладевает им. Вакал Та'аля, Всевышний Аллах также сказал в Коране, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Сура Зухраф, 36 аят этой суры, где Аллах говорит, к тем, кто отвращается от поминания милостивого, к тем, кто отказывается, оставляет поминание, то есть оставляет религию, оставляет исполнение повеления Аллаха и идет на путь, по пути шайтана, совершает грехи многократно и оставляет поминание Аллаха, оставляет религию, оставляет ислам, или пренебрегает, или слабо у него поминание Аллаха и исполняет повеление Аллаха. К тем, кто отвращается от поминания Аллаха милостивого, мы представили дьявола. Аллах представляет дьявола, и он станет его товарищем. То есть иблис и джинны становятся товарищем этого человека. Пусть Аллах нас спасет от всего этого. Тариқуль асмат мин шарри джинн. Какой же путь спасения и какой путь избегания того, чтобы джин овладевал тобой? Защиты от джина. Каким путем можно защититься от джинов? وَطَرِيقُ الْعَصَمَةِ مِنْ شَرِّهِمَ الْإِمَانُ الصَّادِقُ. Братья и сестры, будьте внимательны, что самая главная защита от джинов – это является твердый, правильный, истинный иман. Твердая вера, без тени сомнения, правильная акида, следование Корану и Сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Истинная вера является самой главной защитой. Вот таваккуль аля Аллах, полагание на Аллаха. Полагание только лишь на Аллаха. Ва зикруллах, упоминание Аллаха. И в понятие упоминания входит полностью религия ислам. Полностью выполнение всех видов повелений Аллаха и оставление харамов, запретов, которыми Аллах запретил выполнять, исполнять своим рабам, то есть нас, нам, мусульманам. Ибо зикруллах – это есть религия Аллаха. Зикруллах, упоминание Аллаха, намаз. Зикруллах, пост. Зикруллах, выплата заката, участие в джихаде. Любой вид ибады, как совершаемый частями тела, видимый, о которых было сказано выше, так и невидимые, это есть упоминание Аллаха, это есть зикруллах. Чтение Корана, зикруллах. В этом есть защита. Валистаадату мин шаррихим. И обращение за защитой только лишь к Аллаху от зла джинов. Только лишь к Аллаху. Ибо Аллах дает защиту от всего мерзкого. قال تعالى في سورة الله сказал в Коране: "Иннаху лайса лаху султану аля аллазина аману ва аля раббихим таваккалун". Сура Ан-Нахль, 99 аят этой суры, где Аллах говорит: "Воистину он, то есть сатана, иблис и его приспешники джины, равно как невидимые, также и видимые, то есть в лице людей, которые следуют за Иблисом и являются его рабами, не рабами Аллаха, а рабами Иблиса. Воистину он, то есть сатана, не властен над теми, которые уверовали". Аллах не дает власти, обладать властью, джинам, над теми людьми, кто уверовал, иман которых крепок, и уповают только на своего Господа. То есть если человек крепок иманом, если он уповает, делает таваккаль, полагается на Аллаха, упоминает Аллаха, идет правильной акидой, избегает всего того, что не соответствует, противоречит Корану и Сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, оставляет тех, которые призывают к разного рода васвасам, сомнениям, к грязи, к ослушанию Аллаха, к следованию бидатам, нововведениям и так далее. И старается быть причиной укрепления ислама, усиления ислама и распространения ислама, то на таким человеком Аллах не даст ни иблису, ни джину никакой власти. Следующий аят: "Ва имма янзаганнака минаш шайтани назгун фастаид биллахи иннаху самиун алим". Аят сура Аль-Араф, 200 стих этой суры, где Аллах говорит: "А если сатана станет наущать тебя", то есть если со стороны Иблиса, со стороны джинов, станут в твое сердце проникать разного рода васвасы, наущения, "то прибеги к защите Аллаха". То есть ищи защиты только лишь у Аллаха, обращайся только лишь к Аллаху. полагайся только лишь на Него, ибо ведь Аллах, то есть Он слышащий, знающий. Используй для защиты аяты Кур'ана, свою веру. Ведь если джин овладевает человеком, то этому есть причины, дорогие братья и сестры. Без причины джин не может овладеть человеком. Сказано в Кур'ане, в прочитанном выше аяте, что воистину, говорит Аллах, «Иннаху лейса льху султану аль-ладзина аману». Нет власти, Аллах не дает власти сатане над теми, кто уверовал. «Ва аля роббихим таваккалун» и над теми, кто полагается на своего Господа, кто уповает на своего Господа, таваккуль которых силен. А таваккуль – следствие имана. Следствие имана. Следствие следования Кур'ану и сунне, достоверно сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но если каким-то образом джин наущает тебя или вселился у человека, то обязательно нужно искать защиты и излечения только лишь у Аллаха, используя разрешенные виды лечения. Ни в коем случае нельзя обращаться к колдунам. Ни в коем случае нельзя обращаться к колдуньям. Ни в коем случае нельзя обращаться к гадалкам и гадателям. Все это нарушает тавхид. Все это является ширком. Ибо выше прочисленных аятах мы поняли, что сокровенное джинны не знают. Джинны не обладают знанием сокровенного. Сокровенное знает только лишь Аллах. И нельзя ходить, нельзя посещать, и нельзя верить и полагаться на этих колдунов и на этих гадателей. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что тот, кто пошел к гадалке или к колдуну, намаз того человека 40 дней не принимается. «Ла хаула ва ла куввата илля билля». 40 дней. А если он уверовал в то, что он сказал, он выходит из ислама. Он становится кафиром. Итак, братья и сестры, мы закончили тему веры в ангелов Аллаха. И мы переходим к третьему столпу имана, «Алиману биль кутуби», то есть уверование в Писание Аллаха. Уверование в Писание Аллаха. «Алиману биль кутуби аль-мунзила», то есть каждый мусульманин обязан принимать и верить в Писание, ниспосланное Аллахом. «Нумину биль кутуби аль-мунзила тимин Аллахи та'аля аля русулихи». Мы верим во все те Писания, которые Аллах ниспослал своим посланникам. «Бима сам Аллаху минха». Верим в те Писания, о которых Аллах упомянул в Коране. И также верим в те Писания, о которых не упомянуто в Коране. Мисль, например, Софи Ибрахима у Муса, свитки пророка Ибрахима, алейхиссалям, или то откровение, которое Аллах дал пророку Муса, алейхиссалям, и назвал его Тауратом, Заббури, или Псалтири, Забур, который Аллах дал пророку Давуду, алейхиссалям, Анзаля аля Давуду, алейхиссалям. Вот Таурат, сказано, я сказал выше, что Таурат дан Аллахом Мусе, Валинджиль, который Аллах ниспослал пророку Иса, алейхиссалям. Но وَخَاتِمُهَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Но последним из всех откровений, которым Аллах стер все предыдущие до Кур'ана, все предыдущие, все данные до Мухаммада, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, откровение Аллах стер и отменил Кур'аном, ибо Кур'ан – последнее откровение, последнее Священное Писание, которое Аллах через ангела Джибриля давал непосредственно пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Последним из всех является Кур'ан. И все люди обязаны признать Кур'ан. Ибо Кур'ан не дан определенному племени или определенному какому-то народу или определенному месту, где населялся такой-то народ. Ибо сам посланник Аллаха, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не является пророком-посланником данным, который Аллах дал только лишь арабам или только лишь курайшитам. Кур'ан Всевышний Аллах дал всему человечеству. И последний пророк и последний проповедователь единобожия, посредством которого Аллах напомнил человечеству, что Он един. Он един и единственный достойный поклонения. Обладатель прекраснейших имен и совершеннейших качеств. Через пророка Мухаммада Аллах напомнил, алейхиссалату вассалям, Всевышний Аллах джалла ва аля напомнил таухид всему человечеству. И послан Аллахом, посланник Аллаха, алейхи вассалям, как милость для миров. Васфу аль-Курани. Описание Курана. Валь-Курану китабу Аллахи аль-Мубин. То есть Куран является ясной книгой Аллаха, ясным словом Аллаха, ясным откровением Аллаха. Вахабуль матин, очень твердой связью, то есть твердой той вервью, следуя которым человек не заблудится никогда. Васиратуль мустаким, Куран является, Аллах сделал Куран правильным путем, истинным путем, правдивым путем. Ватанзил Раббиль Аламин, он является ниспосланным от Господа Всего Сущего. И как я сказал уже, Аллах, выбрав из всех ангелов, ангел Джибриля, алейхиссалям, и поручив ему быть вакилем, посредником между Аллахом и между пророком Мухаммадом, алейхиссалям, и Джибриль на протяжении 22 лет ниспослан был весь Куран. Афдалул кутуби ва насихуха. То есть Куран является самым наидостойнейшим из всех писаний, из всех посланий. И является также тем откровением, которым Аллах отменил все предыдущие до него откровения. Вал Курану афдалул кутуби ва насихуха, ва ма каблаху тара алейхи ат-тахриф. А те писания, которые Всевышний Аллах Джалла ва Аля давал своим пророкам-посланникам, их, к сожалению, постигло искажение. То есть те, кто переписывал Таурат ли, Инджиль ли, или другие писания, Псалтырь и так далее, они исказили слово Аллаха. И необходимо всем людям следовать именно за Кур'аном, признавать именно Кур'ан. Ибо Кур'ан – это откровение Аллаха, это книга, которая подходит для всех времен и для всех народов. Не придет никакого искажения ни спереди, ни сзади Курана. Всевышний Аллах сказал: «Ла ятихиль батилю мин байни ядейхи ва ля мин хальфихи танзилю мин хакимин хамид». То есть ложь не истина, ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади, то есть к Курану. Оно, то есть откровение Аллаха, Куран, ниспослан от мудрого достохвального, то есть от Аллаха, джалла ва аля. Аль-Куран ляйса бимахлукин, Куран не является сотворенным, ибо Куран есть слово Аллаха. А кто может сотворить слово Аллаха? Куран не является сотворенным. Валь-Курану калям Аллах, Куран является словом и речью Аллаха. Валяйса бимахлукин ка калям аль-башари, и не является сотворенным, как речь людей. Он заама аннаху ка калям аль-башари факад кафара. А тот, кто будет оспаривать, были такие группы, группы мутазилитов, которые утверждают, что Куран есть творение Аллаха. Тот же, кто будет оспаривать, что Куран такая же речь, как речь творения Аллаха, как людская речь и так далее. И если кто будет оспаривать, что Куран сотворен, тот выйдет из ислама, тот является кафиром. И Всевышний Аллах порицает этих людей. Я пообещал им преисподнюю, пообещал им огонь, пообещал им джаханнам. Ибо Аллах сказал в Коране: «Саушли и сакар». То есть я брошу его в преисподнюю, этих людей, кто утверждал или будет утверждать, что Коран сотворенная и такая же речь, как и речь творения Аллаха. И сказано в Коране также: «Инхада илля каулил башар». То есть если кто скажет, что «Инхада илля каулил башар», то есть Коран является речью людей, то Аллах ему как наказание «Саушли и сакар» бросит его в гиену, бросит его в джаханнам, в огонь. Пусть Аллах нас спасет от этого. «Иаджазу л-Коран иль-Карим». В Коране есть удивительные вещи, есть чудеса. Вал-Курану калям Аллахи хуруфуху маанихи минху бадаа ва илейхи яуд. Куран от начала до конца, с первой буквы до последней буквы, все, что включено в Куран, буквы, огласовки, точки и так далее, весь Куран является речью Аллаха, смысл Курана. «Вау муджизун даллюн аля сидки ма джааби Мухаммадун». И Коран является наивеличайшим чудом, подтверждающим пророческую и посланническую миссию Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Самое великое чудо – это Коран, которое подтверждает и доказывает, что Мухаммад воистину пророк Аллаха и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. «Ля юмкину ли ахадин ан яти би мислихи ва ин аванаху гайруху». Невозможно, чтобы кто-либо из творения Аллаха, из людей ли, из джинов ли, невозможно, чтобы они привели что-то, что-либо сходное с Кораном, чтобы они сочинили или создали что-либо похожее на Коран, даже если этим людям будут помогать подобные им, даже если все человечество возьмется за это. Ибо Аллах сказал в Коране: «Кулля иничтамаат ил-инсу вал-джинну аля ан яту бимисли хаза ал-Кур'ани, ла ятуна бимислихи, валяу кана баъдухум либаъдихим дахира». Сура Ал-Исра, 88 аят, где Аллах говорит: «Ты скажи, о Мухаммад, им, что если соберутся все люди, если соберутся все джинны, чтобы привести что-либо похожее на Коран, то они не приведут ничего сходного, ничего подобного, даже если одни будут помощниками другим, даже если они очень будут стараться и будут помогать, все равно ни одной схожей буквы, ни одного схожего аята, стиха, и тем более суры, не смогут они привести. Потому что Коран воистину является откровением Аллаха, является речью Аллаха и не является сочиненным ни пророком Мухаммадом, ни кем-либо другим. Алейхиссалату вассалям. Хифзул Куран аль-Карим, охрана Корана. Вау махфудун ля йоум аль-Киямати. Всевышний Аллах охраняет и охранял с самого первого момента, с ниспослания первых аятов и до наступления Судного дня. Всевышний Аллах поручился, является поручителем сохранения Корана от искажений. Ибо сказано в Коране Всевышнему Аллаху: «Инна нахна зальна дикра, ва инна лаху лахафидун». Аллах говорит: «Воистину мы ниспослали упоминание», то есть мы ниспослали Коран, «и воистину мы будем его охранять», то есть Аллах говорит о себе. «Хукман анкара шей мин аль-Куране». Какое же решение выносит шариат по отношению к тому, кто отвергает, отрицает что-либо из Корана? Я уже не говорю об отрицании в целом Корана. «Уман анкара шей мин аль-Куране, ау иддаа фихи ан-накса, ау иззиядата, ау иттахрифа, фахуа кафирун». Фахуа кафирун. Если кто-либо будет отрицать что-либо из Корана, хоть одну суру, хоть один стих, хоть одну букву, хоть одну огласовку, если кто-либо что-либо из Корана будет отрицать или будет оспаривать, что Коран, в Коране есть неполнота, что он не в полном виде, как это делают шииты, утверждая, что якобы сунниты скрыли те суры, которые Аллах ниспослал по отношению к Али ибн Аби Талибу, да будет Аллах доволен им. Значит, если кто-либо будет отрицать что-либо из Корана и будет оспаривать, что он неполный, или что в нем есть более чем то, что Аллах ниспослал, более чем, к чему это может привести? К тому, что якобы люди приписали что-либо в Коран. То есть оспаривание неполноты или более того, что не послал Коран, или если кто-либо говорит, будет говорить, что Коран искажен, что в Коране есть искажение, то этот человек является кафиром, этот человек является неверным. На этом закончим. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.